Глава 13. «Проголодался, как питбуль», — объявил Димон. «Весь день ничего не ел», — подхватил Иван Никифорович. «Надеюсь, тефтельки с пюре вам понравятся?» — улыбнулась я. «Да-да», — кивнул муж, — «неси скорее». Я вернулась к плите, открыла кастрюлю. Однако подливки получилось, ну, очень много. Странно, когда ставила кастрюлю на огонь, мяса было больше, чем соуса. Вооружившись большой ложкой, я опустила ее в содержимое кастрюли. Что-то не так. Создается ощущение, будто столовый прибор беспрепятственно болтается в соусе. Тефтелей словно нет. Я схватила шумовку и вскоре впала в изумление. Мясные шарики испарились. Но они же были. Хорошо помню, как лепила их. Ничего не понимая, я продолжила елозить ложкой с дырками в подливке, поняла, что в ней много мелких комочков, и все стало понятно. Тефтельки-то никуда не делись. Они развалились. «Танюша!» — крикнул Димон. «У меня сейчас случится голодный обморок». Меня охватила паника. Как поступить? Признаться в неожиданной пропаже ужина? Да никогда. Следующие 50 лет ни Димон, ни Иван не забудут об этой ситуации. Мне дадут кличку «Смерть Тефтельская». Вариант честного рассказа отпадает. «Думай, Таня, думай». Меня охватила паника. И тут взгляд упал на приобретенную в супермаркете еду для Альберта Кузьмича. Деликатесные котлетки из индейки без соуса. Ну, подливки-то у меня целая кастрюля. А вот мясные шарики крайне необходимы. Я быстро вскрыла банку, поняла, что одной порции мало для двух мужчин, и, прости, Альберт Кузьмич, завтра приобрету тебе аж 10 таких упаковок. Вспорола вторую жестянку, потом зачерпнула ложкой пюре. Оно оказалось плотным, никак не хотело падать в тарелку, пришлось снять картофельную массу ножом. Через пару секунд кошачий ужин присоединился к гарниру. Я вышла в столовую с возгласом «Приятного аппетита!». Мужчины начали бодро орудовать вилками. «Очень вкусно!» похвалил еду Иван Никифорович, но, на мой взгляд, недосолено. Я быстро притащила банку норвежской соли и поставила ее на стол. «В России что уже, ничего своего нет?» — возмутился Димон, рассматривая этикетку. «Вести из Норвегии приправу? Бред бредовский. Хочется процитировать роман «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова», — произнес Иван Никифорович. «Всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице». Обратите внимание, написано «Соль норвежская», а не «Соль из Норвегии». Маркетинговый ход, который позволяет накрутить цену. Не волнуйся, Димон. Эта штука наша, российская. Просто по цене той, которую нам из-за границ привозят. На покупке обычной и нашинской ты не разоришься. А за эту заплатишь втридорога из-за слова «норвежская». «Дима, почему молчишь?» «М-м-м», — промычал Коробков. «М-м-м». «Что с тобой?» — насторожилась я. «У него, похоже, речь пропала», — констатировал Иван Никифорович. Димон вскочил и убежал. «Что делать?» — растерялась я. «Ничего», — спокойно ответил муж и посолил пюре. «Если человек двигает ногами, значит, он здоровее всех здоровых. Должен признать, что у этой соли приятный аромат и вкус. Немного необычный, вроде как лепестки роз жуешь. Соль не добывают из цветов?» — хихикнула я. Тут вернулся Коробков. «Пюре вкусное, но мне оно зубы склеило. Тань, ты в другой раз побольше молока налей». «Куда?» — не поняла я. «В пюре». Я чуть было не спросила, зачем лить в мятую картошку молоко, но сообразила, что лучше промолчать. «А мне нравится всякое такое нестандартное, типа соли из лепестков и яичницы с вареньем», — сообщил Иван Никифорович. «Спасибо, Танюша». «Да», — опомнился Коробков, — «все замечательно. Так наелся, что спать хочется. Но тефтели посолить ты забыла. Тань, оставь банку на столе». Я стиснула зубы. Главное — не расхохотаться. Замечание справедливо. Соль всегда отсутствует в еде для животных. «Рина к завтраку печет булочки с изюмом», — пробормотал супруг и тут же прибавил. «Но ты этим не занимайся». Я кивнула. Очень кстати купила в магазине пакет замороженной сдобы. Сунуть ее в духовку одно мгновение. «Сейчас помогу убрать посуду», — пообещал Димон и зевнул. «Иди спать», — распорядилась я. «Сама справлюсь». Не успела я включить посудомойку, как кабачки сели у входной двери и зарыдали. К ним незамедлительно присоединился Пафнутий. Я посмотрела на часы, сообразила, что забыла выгулить собак, и воскликнула: «А ну, живо во двор!» Бульдожки помчались к двери. Пафнутий ринулся за ними. Выйдя во двор, я поняла, что начался дождь, и обрадовалась. Мози и Рокки терпеть не могут сырость, а Пафнутий берет с них во всем пример. Наш променад долго не продлится, минут 10, не более. Расчет оказался верен, мы уже собрались войти в подъезд. Тут распахнулась калитка, и появилась соседка Луиза Михайловна. «Танюша!» — обрадовалась она. «Давно тебя не встречала. Понесло же меня почти ночью в супермаркет. А там указ, народ прямо толпами в поздний час толкается». Я бросила взгляд на сумку с колесами, на ручку которой опиралась пожилая дама. Похоже, Карташова отоварилась по полной программе. Сумка раздалась в боках, не закрылась, сверху из нее торчат наружу пучок зелени, палка сырокопченой колбасы и гроздь бананов. «Мои все на работе», — продолжала говорить Луиза. «А я, бездельница, дома сижу, хозяйством только занимаюсь. Времени свободного вагон. Нет бы днем за харчами сгонять, так забыла. Напрочь из головы вылетела. Пришлось сейчас нестись. Как у тебя дела?» «Луиза Михайловна, а можно пюре без молока сделать?» — осведомилась я, не ответив на вопрос. «Так просто мятую картошку получишь», — рассмеялась соседка. «Когда у нас синеглазка была...» «Кто?» — не поняла я. «Ну, картофель с синими глазками», — охотно начала вводить меня в курс дела Луиза Михайловна, заходя в лифт. Я на секунду представила, что держу корнеплод, а тот смотрит на меня синими глазами, моргает. Ужас просто. Как такое чистить? «Вот тогда даже без молочка было вкусно», — продолжала соседка. «Но сейчас настоящую синеглазку днем с огнем не сыскать. В магазинах картофель из Турции, Китая. Ну зачем он нам? Вкуса в нем никакого. Вот в это безобразие надо аж сливки лить, чтобы пюре на пюре походило. Если не добавить молочко пожирнее, размятая масса к зубам прилипает. Можно подумать, в России свои овощи не выращивают. Ишь ты, картошка из Стамбула!» Лифт замер, собаки выбежали из кабины. «Спокойной ночи, Луиза Михайловна», — улыбнулась я, глянула на сумку дамы, на секунду она показалась какой-то не такой, и вышла из лифта. Минут через 15, когда я пошла в ванную, раздался звонок городского телефона. «Танюш, извини за глупый вопрос», — начала Луиза Михайловна. «С удовольствием отвечу. Вроде купила палку копченой колбаски, она еще целиком в сумку не влезла, наружу торчала. Сейчас разобрала покупки, а нет колбасы. Пошла, заглянула в лифт, там пусто. Может, я ее по дороге из супермаркета выронила? Просто показалось, что в дом принесла. Ты случайно не помнишь, торчала из таньки-шманьки колбаса?» Я удивилась. «Из меня ничего не торчало». Повисла пауза, потом Луиза забормотала: «Деточка, прости, пожалуйста. Я так сумку свою на колесах называю, Танька-шманька. Ой, как неудобно получилось. И в мыслях не было тебя оскорбить. Вот просто не сообразила, что ты Танюша. Все, переименую сумку. И, конечно, не подозревала тебя в похищении колбасы. Просто хотела узнать, я батончик-то взяла или в супермаркете забыла. Память у меня теперь как у бабочки. Вроде видела колбасу, когда мы в лифте ехали, хотя сейчас тоже засомневалась». «Деточка, не обижайся», — взмолилась Луиза. «Другое имя сумки дам». «Не надо», — рассмеялась я. «Зовите ее Танька-шманька. Чем я хуже женщины, в честь которой дорогую сумку от Биркин назвали?» Завершив беседу, я пошла в спальню и обнаружила на своей половине постели Пафнутия. Пес устроился с комфортом. Он лежал на спине, голову положил на подушку, четыре лапы разбросал в разные стороны. Справа и слева его подпирали Мози и Рокки. Для полноты картины не хватало лишь кота Альберта Кузьмича. Чтобы отбить кусок спальной территории для себя, следовало подвинуть Пафнутия. Я наклонилась и ощутила запах копченой колбасы. Он определенно исходил от найденыша, а около его морды аромат становился гуще. Потом глаза приметили у собаки на груди небольшую бумажку. Я прищурилась и прочитала Брауншвейг...» Дальше слово обрывалось. Но я уже поняла, что стряслось. Луиза Михайловна не оставила колбасу в магазине. Женщина воткнула ее в сумку, довезла в целости до дома, вошла в лифт. За ней следом в кабине оказалась я со всей стаей. Разговаривая с Карташовой, я смотрела на соседку, а та глядела на меня. Поклажа Луизы осталась без присмотра, а в сумке томилась от скуки колбаса. Пафнутий на вид взрослая собака, но он щенок, который голодал во младенчестве. Нельзя его ругать за воровство. А еще мальчик — хороший друг. В одиночестве добычу есть не стал, поделился с кабачками. Может, и Альберту Кузьмичу кусок достался? Хотя нет. Брауншвейгскую слопали в лифте. Вряд ли Пафнутий принес коту за щекой вкусный подарок.